Глава 29. Самое паршивое — это попасть снова в ловушку. Снова потерять себя самого. Отдать власть женщине и стать тряпкой. Именно таким он был с Линой. Пластилином, из которого та лепила все, что хотела. Все годы их брака. Когда один любит и боится потерять, а другого вполне устраивает, чтобы его так любили. Он не хотел никаких отношений больше. Ничего, что могло связывать, обязывать, давать иллюзию счастья. Именно иллюзию, потому что счастье слишком эфемерно. Его нет на самом деле. Это просто название искусственного кайфа от собственных заблуждений, идиотской самоуверенности и оптимизма. Только глядя в глаза Анне, Влад забывал об этом. Он растворялся в ее взгляде, словно исчезали все его убеждения, недоверие, сомнения. Она казалась ему искренней. В ее глазах он увидел то, чего никогда не видел во взгляде женщины. Никогда за все 500 лет. Видел страсть, нежность, восхищение, ненависть. Много чего. В глазах Анны он видел самого себя. Влад не знал, как это объяснить, но это сводило с ума, заставляло его сердце биться быстрее. Дьявол его раздери, если он не старался не думать о ней как о женщине. Он бы держался и дальше. Если бы не встреча с Нолду и не выпитое количество виски, когда разум был полностью заглушен диким желанием и алкоголем. Носферату согласились на сделку, в этом Влад не сомневался. Он сомневался в другом, выживут ли они после этого нападения. И чем больше думал об этом, тем больше понимал, что он совсем не уверен. Скорее всего, он ведет всех на верную смерть. Они полягут там безымянными трупами, и, возможно, посмертно их проклянут и обвинят в еще более страшных преступлениях. Только Нолду поверил в его план. Даже Рина поверил. А сам Влад понимал, насколько затея безрассудна. Как карта ляжет. Та самая карта, которую бросит он сам, не зная точно, как она упадет. Крапом вверх или обнажит все их слабые стороны. Проклятие. Если бы Макану не свалил... Если бы дал ему поддержку, их было бы в разы больше, как минимум на 100 воинов. Через несколько суток они выйдут из этого здания и, скорее всего, обратно не вернутся. Им банально не хватит численности, их слишком мало, даже включая Носферату, которые порядком поредели за это время. Влад рассчитывал, что их не меньше сотни, а их оказалось всего 40. Один демон стоит 10 вампиров, с их недюжиной силой. Ворваться в дом Асмодея, устроить там хаос – это из области суицида. Но если он не попытается, то вечно проживет в бегах. Рано или поздно попадет в лапы нейтралов и будет казнен с позором. Постоянный выбор. Распутье, состоящее из еще миллиона извилин. Каждое ведет в неизвестность. Влад не располагал информацией о численности охраны, мог только предполагать. До сегодняшнего вечера, пока ему не прислали анонимный мейл с планом здания. Отследить информацию на данный момент было невозможно. Впрочем, Влад не торопился ей доверять. Это мог быть блеф, и среди них вполне способен затесаться еще один предатель, типа того, которого они казнили по пути в Асфентус. Итак, что он имел? Войско меньше сотни, которое нужно провести по катакомбам на Носферату и вывести к северной части Асфентуса, прорвать границу, взять КПП и окружить здание, которое также является порталом. На КПП они оставят по меньшей мере около 20 собратьев трупами. Затем около 10 должны будут сдерживать подоспевшую помощь. Остальные 60, если очень повезет, войдут в здание, которое охраняется 13 демонами-воинами. Если каждый из них может осилить 10 вампиров, то Владу по меньшей мере не хватит еще 70 воинов. Это вылазка, самоубийство. Вот почему он пил виски и не мог остановиться. Он хотел не думать о цифрах. А аналитический ум уже давно все просчитал. Шанс, что они выполнят миссию, равен 200. Рина позвал какую-то шлюху, а Влад даже не посмотрел в ее сторону. Ему было не до шлюх. Мозг лихорадочно щелкал, голова раскалывалась на части. Бокал за бокалом, и никакого облегчения. А потом пришла Анна. Увидел ее и понял, что обязан быть рядом. В эти последние дни. Она необходима как кислород, как отдушина. Как нечто светлое в его постоянном и хаотичном мраке. Дотронулся до нее, и тормоза отказали. Полностью. Отключились напрочь. Ни доводы рассудка, ни совесть. Ничего не осталось. Эгоистичное, дикое желание владеть тем, что ему так предлагали. Взять. немедленно. И он взял. Его обуял дикий голод, словно понимал, что, возможно, это последние женские объятия в его долгой и бессмертной жизни, которая подходит к логическому концу. Все чувства обострились, эмоции оголились и пульсировали, как обнаженные нервы. Он хотел бы, чтобы с ней все было иначе. Дьявол-свидетель. Он бы сделал все, чтобы она запомнила эту ночь на всю свою жизнь. Но у них ничтожно мало времени. Слишком мало, чтобы тратить его на ухаживание, хоть Анна и достойна самого лучшего. Какое удивительное противоречие. Именно с ней, с такой юной и нежной, он сходил с ума, как по щелчку пальцев. Превращался в чудовище, жаждущее брать и снова брать. От ее запаха сносило все планки. От ее прикосновений и стонов кровь кипела в жилах. Не смог остановиться, да и не хотел. Когда увидел в ее глазах отражение собственной страсти, просто забил на все. Он ее хотел. Этого достаточно. Хотел так, как никогда и никого до нее. Даже свою жену. Ласкал юное тело, гладил, целовал, лизал и озверевал, сатанел от возбуждения. Рычал и не мог остановиться, овладевая ею. Еще и еще, словно измученный долгой жаждой. Ее «люблю» подстегивало сильнее, чем если бы она умоляла взять ее. Понимал, что это несерьезно, что это эмоции, но ему хотелось верить. Безумно хотелось верить, что она действительно его любит. Сейчас она спала, обняв его за шею тонкими руками и склонив голову ему на грудь. А он смотрел в темноту, в предрассветный сумрак и касался пальцами ее плеча, чувствуя шелковистую, гладкую кожу. В воздухе витал ее запах вместе с запахом секса и затхлостью старого здания завода. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз спал с женщиной? Именно спал. Вот так, как сейчас. Голый, лежа на спине, расслабленный. Чертовски давно. С тех пор, как... Поморщился и медленно выдохнул. С тех пор, как Лина стала вампиром. О ней он не думал уже больше нескольких недель. Словно мысли исчезли. Те самые навязчивые, постоянно пульсирующие в висках, когда все что угодно могло напомнить о ней. Не думал с того самого момента, как вернул Анну. Я открыла глаза уже утром. Боялась пошевелиться, потому что спала у него на груди. Чувствовала, как сильные руки обнимают меня за плечи, и не могла вздохнуть. Это больше, чем счастье. Это опустошающая лавина, сумасшедшей эйфории. Сродни экстазу длительному и безумному. Все тело ломило, ныл каждый мускул. Мне казалось, я не могу пошевелить ни руками, ни ногами. Вспомнила, как он отнес меня к себе в спальню. Как мы стояли под душем и гладили друг друга. Снова целовались. Я сходила с ума, мне казалось, что я сплю. А потом он брал меня снова, мучительно нежно и долго опустошая самыми уточенными ласками, самыми бесстыдными поцелуями, стирая весь стыд, отнимая у меня все. И я жадно отдавалась каким-то отчаянием. Каждую секунду боясь, что все закончится, исчезнет. Пока не уснула у него на груди, утомленная и до сумасшествия счастливая. «Поспи еще». Голос прозвучал очень тихо и нежно. «Поспи, набирайся сил». Я прижалась к нему и закрыла глаза. «Не хочу спать». Втянула запах его кожи, и по телу прошла волна дрожи. Теперь я полностью принадлежу ему. Зарылся лицом в мои волосы. Пальцы на моем голом плече сжались сильнее. «Не жалеешь, девочка?» Я резко приподнялась и посмотрела ему в глаза. Задохнулась от того, что увидела, насколько они светлые и грустные. Словно это он сожалел, и внутри стало больно. «Сожалею о каждой минуте, что провела не в твоих объятиях». Он улыбнулся, ослепляя меня, заставляя все тело покрыться мурашками. «Ты такая...» Провел костяшками пальцев по моей щеке. «Такая еще маленькая, наивная». «Уже не маленькая», — дерзко ответила я. «Уже женщина. Твоя женщина». Увидела, как его радужки потемнели, и в горле снова пересохло. «Моей женщиной быть непросто, Аня. Подумай хорошо, прежде чем говорить, что ты моя». Я провела пальцами по его губам. «Я твоя уже больше 8 лет. Только твоя». Он внезапно зарылся пятерней в мои волосы и резко дернул к себе. «Моя, значит, полностью принадлежать мне. Целиком. И уже принадлежу тебе». Влад жадно прижался губами к моим губам, а потом вдруг резко оторвался и тихо сказал, глядя мне в глаза: «Принадлежать мне слишком опасно, милая. Опасно быть вдали от тебя, потому что я начинаю задыхаться. Не отпускай меня никогда, пожалуйста. Не отпустишь?» Влад снова властно привлек меня к себе на грудь. «Через несколько дней приедет изгой. Ты ждешь его?» Я зажмурилась, чувствуя, как эйфория сходит на нет, и ее сменяет страх. Неужели Мстислав заберет меня? Но я ошиблась. Нет, я даже не могла предположить, что услышу то, что услышала. Ведь все эти дни я провела как в сказке рядом с ним. Больше 2 недель мы ожидали Мстислава, и каждое утро я просыпалась в объятиях того, о ком раньше не смела мечтать. За это время я словно взлетела в самую лазурную синеву неба и парила там, у того самого солнца. Оно грело и не обжигало. Мы дурачились, гуляли по засохшему саду, играли в покер. Да, он учил меня играть в покер, и я 100 раз проиграла. Потом мы целовались, как ненормальные, и снова играли. Он смотрел, как я ем, смеялся, и я замирала от его улыбки, блеска в глазах, от звука его голоса, от тихого и хриплого «девочка». Он клал кусочки еды мне в рот, слизывал с моих губ сливки, а я улыбалась и пачкала ему лицо кремом, чтобы потом жадными поцелуями поедать этот крем, наслаждаясь самой нереальной близостью с ним. Ближе не бывает. По вечерам я сидела у него на плечах и смотрела в бинокль на границу с иным миром, в существовании которого могла только верить. В промежутках между всем этим он брал меня снова и снова. Везде, где можно и где нельзя. Брал властно, иногда яростно, иногда очень нежно, иногда только ласками доводил до безумия, а иногда врывался в мое тело, как одержимый. За эти дни из испуганной девственницы я превратилась в изнывающее от страсти животное, жадное до удовольствий. Я просто была невероятно счастлива. А потом приехал Мстислав. Я задохнулась от радости, встретила его, раскрыв объятия, уткнувшись лицом ему в грудь, понимая, как сильно я скучала по нему. Он, как всегда, немногословен, просто гладил меня по волосам и смотрел в глаза. В его взгляде я, как в детстве, читала намного больше, чем если бы он произнес хоть слово. А потом сильно прижал к себе, нашептывая в ухо по-польски слова любви. Когда они ушли в дальнюю комнату, все вчетвером, и у меня появилось тянущее чувство тревоги, оно зародилось где-то внутри и поднималось волной легкой паники. Я несколько минут смотрела им вслед, а потом не выдержала и пошла к той комнате, за дверью которой, как я знала, решается моя судьба. «Даже если ты, Влад, победишь Асмодея, никакой гарантии, что нейтралы тебя оправдают. Не будет. Даже наоборот, если учитывать все обвинения, выдвинутые против тебя, ты в полной жопе, Воронов. И мы все вместе с тобой». Влад смотрел на Рина, потом перевел взгляд на Мстислава. Палач оставался невозмутимым, как в любой другой ситуации. «Асмодей сейчас слишком расслабился, и он уязвим. И я заручился поддержкой 7 палачей, которые могут активизироваться в любой момент, что, естественно, удесятерит наши силы». Изгой облокотился спиной о косяк двери и бросил взгляд на Рина. «Какие обвинения выдвинуты, полукровка? Просвети нас, если ты настолько осведомлен». Рина усмехнулся и провел пятерней по лысому черепу. «Я достаю сведения там, где вам и в голову не придет их искать. Так вот, сегодня я получил точную информацию, что бывший король в розыске и обвиняется по 3 самым страшным статьям нарушения закона о бессмертных. Самый главный из них – это возврат в прошлое, откуда он притащил девчонку, которая должна была умереть. Мы не имеем права вмешиваться в ход времени. Смерть невозможно обмануть. Есть четкий закон для всех нас – не мешать ангелам смерти вершить свое правосудие. И твой баланс распределения душ. Вы его нарушили 2. Нейтралы нашли бумаги о фиктивном браке. А может, эти бумаги им кто-то мило подсунул. Дальше, что не менее страшно, подстрекательство к мятежам с целью сорвать выборы. И последнее – похищение дочери Верховного Демона. Этих обвинений достаточно, Влад, чтобы от тебя осталась горстка пепла, проклятие на века и полное лишение всех прав твоей семьи и твоего клана, который поддерживал тебя. И ты, когда пришел в мой дом, ты мне ничего этого не сказал. Ты попросил помощи, и я, закрыв глаза, пообещал ее тебе». Влад стиснул челюсти и кулаки, слегка прищурился. «Рина, когда я вытаскивал твою задницу из полного дерьма, то я тоже мало знал про то преступление, что ты совершил. Тем не менее, я протянул тебе руку помощи, потому что есть нечто большее, чем бизнес». Рина цокнул языком и молниеносно переместился на край письменного стола, облокотился и сложил руки на груди. «Верно. Спасибо, что напомнил, брат, о том, о чем я и так не забывал все эти годы. Но речь не о том, что я упрекаю тебя, а о том, насколько бессмысленной может быть эта бойня. Нейтралам прежде всего нужна девчонка, иначе их собственные головы полетят с плеч. Вот почему они так в тебя вцепились». «Что ты предлагаешь?» – спросил изгой. «Я предлагаю вернуть смертную девчонку нейтралам или через портал обратно в прошлое. Да, она умрет, как предназначена ей, ужасной судьбой». Ирина театрально закатила разного цвета глаза. «Но выживут сотни, в том числе и ты, бывший король братства». Изгой оскалился, а Влад метнул на Рина яростный взгляд. «Это не просто девчонка, это моя жена». Полукровка расхохотался. «Фиктивная, Влад, не настоящая, смертная». «Уже не фиктивная». Влад заглотнул и посмотрел на Мстислава, чьи брови сошлись на переносице. Он переводил взгляд с Рина на короля и обратно. «Ловко, круто, но опять же ничего не меняет. Вы этого не докажете. Мало ли с кем она могла спать». В два прыжка изгой настиг полукровку и швырнул о стену. Тот мгновенно поднялся на ноги и тут же был опрокинут на пол. Изгой с рыком сжал его шею руками и сдавил до хруста. «Я вырву твой язык, а потом оторву тебе башку». «Эй, палач! То, что ты меня сейчас убьешь, участи твоего друга не изменит. Уймись. Твой друг оприходовал твою сестренку. Сверни ему башку первому. Я лишь констатирую факты. Она должна была умереть. Ангелы смерти требуют ее души у нейтралов. И нет никакой причины, чтобы те отказали высшей силе правосудия, которую сами же и представляют. Мои люди не должны умирать из-за этого». Стряхнул с себя изгоя и поправил воротник черной плотной рубашки. Повернулся к Владу. «Я сказал свое мнение. Самое первое, что нужно предпринять, это вернуть девчонку в прошлое или отдать нейтралам. Все, дальше у нас всех появятся шансы». «Исключено», — сказал Влад. «Она останется здесь, со мной. Она моя жена, и мне не нужно никому ничего доказывать. Она будет жить. Я так решил. Асмодей в сговоре с Эйбелем. В его доме должны быть бумаги, договора, накладные, что угодно. Всегда остаются следы. Вот что нужно нам добыть». Рина отошел к окну и посмотрел на черное небо без звезд. «Я сказал свое мнение. Эта вылазка бессмысленная. Они устроят охоту на девчонку и на всех, кто связан с тобой, Воронов». Влад посмотрел на изгоя и почувствовал, как сердце болезненно сжимается. «Мстислав, сотри Анне память и вывози из Асфентуса. Отправь ее в мир смертных. Они не найдут. А мы разберемся с Асмодеем». Мстислав тяжело вздохнул и сжал виски пальцами. Потом кивнул на Рина. «Пусть выйдет. Я хочу поговорить с тобой, Влад». Полукровка снова расхохотался. «А очаровательная ведьмочка останется? Или составит мне компанию?» Посмотрел на Фэй, и та прожгла его взглядом полным ярости. «Иди к черту, Рина. Свои пошлые шуточки оставь для шлюх Асфентуса». Рина поднял руки кверху и демонстративно, пятясь спиной, вышел за дверь. «Это правда?» Изгой стиснул челюсти и посмотрел на Влада из-под лобья. «То, что ты сказал полукровке, правда?» Влад выдохнул и, бросив взгляд на Фэй, тихо ответил. «Да, правда». «И какого черта ты это сделал?» – прорычал Мстислав. «Мало шлюх, баб, готовых раздвигать перед тобой ноги. Почему, Анна? Почему?» Влад промолчал и, вздохнув полной грудью, отвел взгляд. «А сейчас ты говоришь стереть ей память и отправить в мир смертных? Вот так все просто, Влад? Мою сестру? Девочку, которую ты растил вместе со мной? Твою мать, похоть затмила тебе разум?» Король в несколько шагов оказался возле изгоя и сжал его плечо пальцами. «Это не было развлечением. Я хотел, чтобы она осталась со мной, понимаешь? Я этого хотел. Со мной. Моей женой. Рядом. Всегда. Но сейчас это слишком опасно. Слишком. Поэтому я хочу отпустить ее. Это верное решение. Если ты задумаешься, то это самое верное решение. Меня ждет смертная казнь или вечное заточение. Я потащу ее за собой. Изгой стряхнул руку Влада. Я доверил тебе самое дорогое, что у меня было. Анна дорога мне не меньше, чем тебе. Ложь! Фыркнул палач, и его глаза засветились фосфором. «Ты ее не любишь! Ты дьявол, Влад! Сейчас мне самому хочется убить тебя!» «Я еще не понял, что я чувствую, но я хочу, чтобы она осталась жива. Есть что-то важнее этого, Мстислав. Есть хоть что-то важнее ее жизни». Изгой резко выдохнул, а потом врезал кулаком по стене. «Нет! Нет! Дьявол, тебя раздери, Воронов!» Тогда найди ее, сотри ей память и вывози отсюда, пока не поздно. Утром мы пойдем на Асмодея. Вернись к тому времени обратно. Я приведу ее сюда, и ты сам сотрешь ей память, Воронов. Будешь смотреть ей в глаза и стирать. Изгой оттолкнул короля и вышел из комнаты. Влад глухо застонал, обхватил голову руками. Почему, Фэй, почему? Какими силами ада я проклят? Почему снова сейчас? Ведьма подошла к нему и положила руки на плечи. «Потому что ты король. Потому что ты должен думать о жизнях своих собратьев. Вот почему». В этот момент дверь распахнулась, и изгой застыл на пороге. «Ее нигде нет. Она исчезла».